Глава 9. Как принимаются решения при развитии по спирали? Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы, или надо оказать сопротивление и в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними? Умереть, забыться. И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу, это ли не цель желанная? Скончаться. Сном забыться. Уснуть. И видеть сны. Вот и ответ. Уильям Шекспир. Монолог Гамлета в переводе Бориса Пастернака. Лучше принять решение о трех действиях, одно из которых неправильное, и отменить его потом, чем не принимать никаких решений вообще. Жан-Франсуа Забрист, лидер компании «Фави», автор книги «Управление через доверие». Видеовыступление Жана-Франсуа для сообщества «Бизнес со смыслом», напомню, вы можете посмотреть на сайте www.spirald.ru. Что такое принятие решения и стили принятия решений? Перед тем, как разобраться, как принимаются решения на каждом уровне спирали, очень важно понять, а что же это такое? По сути, все просто. Делать или не делать. Быть или не быть. Если принимается решение делать, то появляется необходимость ответить на вопросы «что делать» и «как делать». За ответ на вопрос «что делать» отвечает красный и оранжевый контуры управления, а за ответ на вопрос «как делать» отвечает синий и зеленый контур. В этой главе мы разберем, как трансформируются по спирали ответы на следующие вопросы. В чем заключается дисбаланс полномочий ответственности в принятии решений? Как принимается решение о приоритетах действия, об изменении синего контура, как делать, о стратегии и видении, как принимается решение о целях, об изменении миссии и ценностей, зачем делать, о заполнении зоны безответственности, о распределении ресурсов, о материальном вознаграждении. Как принимаются решения на уровне игры в племя? На светлой стороне фиолетового уровня решение принимается коллективно, всем племенем. При этом каждый может сделать все полезное для выживания племени по принципу «я хотел как лучше, мы всегда так делали». На темной стороне все чаще происходит так, что все отвечают за все и никто ни за что. Появляются сложности с координацией работы племени и расстановкой приоритетов. По сути, нет приоритетов. Делаем то, что вспомним, что под руку попадет. Синий контур на этом уровне ритуальный, но при этом как-то надо исправлять ошибки. Люди говорят про ошибки, даже кричат «думать надо», но, естественно, ничего не прописывают. А если прописывают, то потом теряют эти записи. И через месяц снова наступают на те же грабли. Эффективность работы снижается. Со стратегией еще сложнее. Нас никому не сбить с пути, нам наплевать, куда идти. Достаточно типовая стратегия организации с фиолетовой доминантой. Также часто можно встретить вариант, о котором писал Максим Батырев. Сотрудники на сессии планирования говорят – а ни хреново было бы нам, и коллеги им вторят. Да, ни хреново было бы, эх! И ничего, конечно же, дальше не происходит. С миссией и ценностями совсем никак. В фиолетовой доминанте картины мира невероятно сложно об этом думать, настолько это высокая абстракция, идеология. Выжить бы? Ну, какой еще коммунизм? Вы о чем? Не легче и с заполнением красных зон безответственности. Члены племени просто ждут, пока руководитель сам заметит такую зону и назначит ответственную. А что? Солдат спит, служба идет. Это его работу. В организации с фиолетовой доминантой крайне сложно что-то менять. Сотрудники постоянно упираются, защищая свою стабильность. Поэтому много изменений, которые проходят рассылкой, под подпись согласовано, а на деле ничего не меняется. Вот как это красочно описал Лев Толстой в романе «Анна Каренина». Исполнение плана Левина представляло много трудностей. Но он бился, сколько было сил, и достиг хотя и не того, чего он желал, но того, что он мог, не обманывая себя, верить, что это стоило работы. Одна из главных трудностей была та, что хозяйство уже шло, что нельзя было остановить все и начать все сначала, а надо было на ходу перелаживать машину. Когда он в тот же вечер, как приехал домой, сообщил приказчику свои планы, приказчик с видимым удовольствием согласился с той частью речи, которая показывала, что все делаемое до сих пор было вздор и невыгодно. Приказчик сказал, что он давно говорил про это, но его не хотели слушать. Что же касалось до предложения, сделанного Левиным, принять участие как пайщику вместе с работниками во всем хозяйственном предприятии, то приказчик на это выразил только большое уныние и никакого определенного мнения, а тотчас заговорил о необходимости на завтра свести остальные снопы ржи и послать доить. Так что Левин почувствовал, что теперь не до этого. Заговаривая с мужиками о том же и делая им предложение сдачи на новых условиях земель, он тоже сталкивался с тем главным затруднением, что они были так заняты текущей работой дня, что им некогда было обдумывать выгоды и невыгоды предприятий. Наивный мужик Иван Скотник, казалось, понял вполне предложение Левина принять с семьей участие в выгодах скотного двора и вполне сочувствовал этому предприятию. Но когда Левин внушал ему будущие выгоды, на лице Ивана выражалась тревога и сожаление, что он не может всего дослушать, и он поспешно находил себе какое-нибудь нетерпящее отлагательство дело. Или брался за вилы докидывать сено из денника, или наливать воду, или почищать навоз. Другая трудность состояла в непобедимом недоверии крестьян к тому, чтобы цель помещика могла состоять в чем-нибудь другом, кроме желания обобрать их сколько можно. Они были твердо уверены, что настоящая цель его, что бы он ни говорил им, будет всегда в том, чего он не скажет им. И сами они, высказываясь, говорили многое, но никогда не говорили того, с чего состояла и главная цель. Кроме того, Левин чувствовал, что желчный помещик был прав, крестьяне первым и неизменным условием какого бы то ни было соглашения ставили то, чтобы они не были принуждаемы каким бы то ни было новым приемом хозяйства и к употреблению новых орудий. Они соглашались, что плуг пашет лучше, что скоропашка работает успешнее, но не находили тысячи причин, почему нельзя было им употреблять ни то, ни другое. И хотя он и убежден был, что надо спустить уровень хозяйства, ему жалко было отказаться от усовершенствований, выгода которых была так очевидна. Но, несмотря на все эти трудности, он добился своего, и к осени дело пошло. Или, по крайней мере, ему так казалось. Сначала Левин думал сдать все хозяйство, как оно было, мужикам, работникам и приказчику на новых товарищеских условиях. Но очень скоро убедился, что это невозможно, и решился подразделить хозяйство. Скотный двор, сад, огород, покосы, поля, разделенные на несколько отделов, должны были составить отдельные статьи. Наивный Иван Скотник, лучше всех, казалось Левину, понявший дело, подобрав себе артель преимущественно из своей семьи, стал участником скотного двора. Дальнее поле, лежавшее 8 лет в залежах под пусками, было взято с помощью умного плотника Федора Резунова 6 семьями мужиков на новых общественных основаниях. И мужик Шураев снял на тех же условиях все огороды. Остальное еще было по-старому, но эти 3 статьи были началом нового устройства и вполне занимали Левина. Правда, что на скотном дворе дело шло до сих пор не лучше, чем прежде, и Иван сильно противодействовал теплому помещению коров и сливочному маслу, утверждая, что корове на холод потребуется меньше корму, и что сметанное масло спорее, и требовал жалования, как и в старину, и нисколько не интересовался тем, что деньги, получаемые им, были не жалования, а выдача вперед доли барыша. Правда, что компания Федора Резунова не передвоила под посев плугами, как было уговорено, оправдываясь тем, что время коротко. Правда, мужики этой компании, хоть и условились вести это дело на новых основаниях, назвали эту землю не общую, а испольную, и не раз и мужики этой артели, и сам Резунов говорили Левину: «Получили бы денежки за землю, и вам покойнее, и нам бы развяза». Кроме того, мужики эти все откладывали под разными предлогами установленную с ними постройку на этой земле скотного двора и риги, и оттянули до зимы. Правда, Шураев снятые им огороды хотел было раздать по мелочам мужикам. Он, очевидно, совершенно превратно и, казалось, умышленно превратно понял условия, на которых ему была сдана земля. Правда, часто разговаривая с мужиками и разъясняя им все выгоды предприятия, Левин чувствовал, что мужики слушают при этом только пение его голоса и знают твердо, что, что бы он ни говорил, они не дадутся ему в обман. В особенности чувствовал он это, когда говорил с самым умным из мужиков, Резуновым, и заметил ту игру в глазах Резунова, которая ясно показывала и насмешку над Левиным, и твердую уверенность, что если будет кто обманут, то уж никак не он, Резунов. Решение о распределении ресурсов принимается только лидером и происходит по возможности и по потребности. Все просят у лидера: дал – хорошо, не дал – ну что же, барину виднее. Лидер принимает решение об оплате тому, кому больше нужно, кто приносит большую пользу. И когда весь этот племенной бардак надоедает, лидер берет, наконец, власть в свои руки. Как принимаются решения на уровне игры во власть? На уровне культуры власти лидер все решения принимает сам. Требует все с ним согласовывать. За все отвечает сам. Победы достаются ему, а поражение – козлу отпущения. Ведь царь, большой босс, самый крутой, не ошибается. Если что-то сделано не так, то это исполнители-балбесы, конечно, виноватые они. От подчиненных теперь требуется, чтобы они сами определяли приоритеты своей работы, но обязательно согласовывали их с лидером. Он сам выдает правила и регламенты под подпись сотрудникам и заставляет всех этим правилам следовать. Ответственность за синий контур целиком на лидере. Если кто-то не соответствует принятым правилам, лидер должен это увидеть и провести исправительные работы. Стратегия и цели тоже целиком на лидере. Он указывает направление куда и дает четкие указания как. «Просто идите, сделайте это! Мы это можем! Я верю! И вы верьте! Сделайте или сдохните! Just fucking do it, motherfuckers!» Миссию и ценности тоже задает первое лицо. Если у организации и есть описанная идеология, то она формальная, потому что так надо. Сам же лидер считает всю эту идеологическую чушь ненужной. Есть цель – замочить, взять свое, завоевать соответствующими ценностями. Любопытно, что в организациях с доминантой синего уровня и выше, как правило, все сотрудники, включая топ-менеджмент и первое лицо, питаются по одним правилам, часто в одной столовой. В красных же довольно часто места питания жестко разделены. Те, кто эксплуатирует, питаются вместе с изысканным меню, а те, кого эксплуатируют, в столовой с простым. Но однажды мы встретили организацию с четырьмя уровнями разделения по принципу питания. В обычной столовой на втором этаже питались специалисты. В ней постоянно пахло жареным луком, стулья были пластиковыми, а подносы грязными. В столовой на пятом этаже питался линейный менеджмент. Там был шведский стол, чистые подносы, а стулья из качественной искусственной кожи. В столовой на 15 этаже питался средний менеджмент. Это был красивый зал с ресторанными столиками, а менеджеры могли заранее заказать любые блюда, которые готовил корпоративный шеф-повар со своей командой. На самом верхнем этаже, в отдельном кабинете с панорамными окнами, питался топ-менеджмент. Они имели право заказать себе доставку любого блюда из любого ресторана города, которое сервировалось в дорогущий китайский фарфор. Как мы потом узнали, после вынужденного слияния с более крупной организацией, эти излишества были упразднены, и все стали питаться в одной хорошей и качественной столовой. Компания с более высокой культурой поглотила и трансформировала этот наглядный пример, до чего можно довести принцип «разделяй и властвуй». Зоны безответственности тоже заполняются руководителем. но от сотрудников требуется указать на них, чтобы помочь быстрее найти ответственного. Если сотрудники этого не делают, то им задается вопрос: «Ты видел, что это не сделано? Почему мне не сказал?» с дальнейшими воспитательными процедурами. Любые изменения происходят тоже через насилие. Первое лицо всем приказывает, остальные кивают и делают вид, что слушаются до поры до времени, пока руководитель не забудет и не увлечется чем-то другим. Как только он забывает, все тут же возвращается на круги своя. «Вы же не проконтролировали, а мы забыли». Поэтому лидеру приходится опираться на горстку сильнейших, которые верны ему лично и его идеям. Им достаются ресурсы и самые лакомые кусочки добычи. Кто тащит, тот и молодец. Кто сильнее кричит, тому и власть. Им же достается часть прибыли, оставшейся после того, как лидер забирает себе свою львиную долю. Лидер обычно щедр к тем, кто умеет показать свою важность для организации и преданность лично ему. Когда босс устает все контролировать и постоянно принимать решения, его и организацию ждет следующий уровень игры. Как принимаются решения на уровне игры в правила? На синем уровне у подчиненных появляется возможность принимать операционные решения в своей зоне ответственности и уже не согласовывать их, как на красном, а просто информировать руководителя. Что это за операционное решение? Для начала назначать и снимать с должности подчиненных в своей зоне ответственности, а также распоряжаться выделенным бюджетом для достижения операционных показателей. Затем устанавливать внутри своей зоны ответственности свой синий контур, правила, регламенты и процессы. Ну и награждать и наказывать прямых подчиненных. Но если хочешь качественно развить свою зону ответственности, то нужен дополнительный бюджет на проект развития. И вот тут дисбаланс полномочий и ответственности часто проявляется в том, что контролирующие подразделения могут легко остановить инновацию, но при этом они не несут никакой ответственности за то, что она не внедряется. Теперь каждая зона ответственности может выстраивать свои операционные приоритеты, исходя из операционных приоритетов организации. Синий контур меняется через командные коммуникации. Мы коллективно обсуждаем изменения в правилах и процессах, договариваемся друг с другом, фиксируем договоренности и следуем им. Каждый может инициировать улучшение синего контура, решение за командой. Теперь все равны перед правилами. На темной стороне синего контура лидерство в определении стратегии у тех, кто защищает уже достигнутое. У финансистов, юристов и экономистов. Они просчитывают текущий рынок, оценивают свои операционные показатели и ставят команде консервативные цели с учетом всех многочисленных рисков. В своей практике мы неоднократно встречали случаи покупки руководителями заводов новых станков по частям в 5-6 раз дороже стоимости станка под ключ. А все потому, что покупка запчастей – это статья бюджета текущие расходы, которые находятся в ведении директора завода. А покупка целого станка – это статья капитальные инвестиции, деньги по которой нужно выбивать у финансистов из управляющей компании. Проще не париться и купить станок по запчастям. Правда? Логично. Появляется более ясное понимание миссии и ценностей. Происходит их регулярное командное обсуждение. Если ценности операционные, эффективность, клиент-ориентированность, высокий сервис и так далее, то они принимаются текущей операционной системой. А если надрациональные, такие как радость, творчество, любовь и так далее, то становятся ритуальными. Важным достижением этого уровня игры является то, что сотрудники сами могут закрывать большое число зон безответственности. Они сначала сами внутри ищут ответственного, так как видят синий контур, и кто за что отвечает. И если не находят сами, то тогда уже идут к руководителю. Изменения теперь внедряются более системно. Проводится регулярное обучение, тренировка, практика, поддержка, создание критической массы тех, кто понимает, зачем проводятся изменения. Появляется дисциплина и регулярность внедрения изменений, которые являются фундаментом для внедрения таких операционных систем, как Кайдзен или ISO 9001. Создаются процедуры и правила распределения ресурсов. Например, процедуры бюджетирования, где основное внимание уделяется лимитам на траты. На темной стороне синего уровня ограничения начинают вводиться ради ограничений. Например, в ноябре-декабре во многих компаниях резко активизируется закупочная деятельность. Крайне важно успеть потратить и освоить выделенные в начале года деньги. Иначе прилетит по шапке от контролирующих органов за неосвоение средств. А на следующий год могут запросто урезать бюджет. Как вы думаете, есть ли смысл заниматься экономией и повышением эффективности трат в таких корпоративных культурах? Появляются процедуры материальной оплаты по грейдам, уровням, разрядам и так далее. Люди понимают, как изменится их компенсация, если они увеличат синее пятно своей зоны ответственности. Чем больше синих ограничений, тем больше копится напряжение для перехода доминанты принятия решения на следующий уровень игры. Как принимаются решения на уровне игры в успех? Если на синем уровне все, что не разрешено, было запрещено, то теперь наоборот. Что не запрещено, разрешено. Победителей не судят. Нарушай правила, но не принципы. И побеждай, улучшая нарушенные тобой правила. Если на красном уровне выигрывал всегда лидер, а проигрывали всегда подчиненные, то на оранжевом выигрывает команда, а проигрывает тренер. Приоритеты выстраиваются не от операционного, а от стратегического контура управления. Стратегические приоритеты развития согласуются на уровне топ-менеджмента, а потом каскадируются на зоны ответственности. На светлой стороне оранжевого уровня в цикле регулярного менеджмента появляются такие мероприятия, как стратегические проектные встречи, а также регулярные командные ретроспективы проектов, на которых члены команд обсуждают полученный опыт, являющийся основой для изменения и улучшения синего контура. Тем самым оранжевый контур питает синий в соответствии с принципами балансировки контуров из главы 5. Решение об изменении стратегии от контролирующих подразделений переходит к тем, кто работает с клиентом. Коммерсанты, маркетологи, продакт-менеджеры. Мы теперь умеем видеть новые потенциальные тренды и рыночные возможности и считать свой и потенциальный ресурс. Планировать амбициозные предпринимательские цели. Предназначение и ценности выводятся из стратегии и потом являются частью стратегии. Сначала, чего мы хотим достичь на рынке. И только потом, какие ценности помогут нам этого достичь. Для обсуждения этих вопросов проходят регулярные командные стратегические сессии. На этом уровне становится еще проще закрывать зоны безответственности. Мы можем сами закрывать их в проектах, оранжевом контуре, и находить, кто лучше сделает инновационную проектную задачу. Любое изменение должно повышать эффективность. Эта выгода должна быть просчитана и понятна. При этом у сотрудников есть возможность взять ответственность за рискованные изменения и реализовать инновацию. Процедуры бюджетирования эволюционно развиваются и теперь позволяют гибко менять бюджет и убирать ограничения для тех, кто приносит деньги в компанию. Можно потратить больше, если заработал больше. Также появляются системы бонусирования при условии достижения командных целей на основе личного вклада, а также система грейдов, участия в прибыли и акциях. В 2007 году компания LuxOtica, имеющая самую большую торговую сеть по продаже очков в мире, купила компанию Oakley, которая до этого быстро росла, создавая модные дизайнерские очки, очень популярные у клиентов. LuxOtica стала продавать очки Oakley в своих розничных сетях, а когда объем их продаж стал значительным, неожиданно вывела их из своего ассортимента. Объем продаж резко упал, акции обвалились, начались сокращения, и уже в предбанкротном состоянии акции Oakley были выкуплены компанией LuxOtica по дешевке. Так поступают многие сильные розничные сети со своими производителями. Бизнес – ничего личного. Все ради роста и прибыли. В целом, на этом уровне компанию можно вывести на IPO и выйти из игры. Но для самых азартных игроков есть еще и надрациональные уровни, с которыми мы познакомимся дальше. Как принимаются решения на уровне игры в смысл? Когда появляется живая идеология, решения начинают приниматься через фильтр ценностей с помощью консенсуса достойнейших, практики открытого и искреннего диалога. Теперь все отвечают и за победы, и за поражения, ведь мы единое братство единомышленников. Решение о стратегии принимает стратегический комитет. Мы вместе обсуждаем мечту, предназначение и смысл, после чего ставим цель по улучшению мира и из этого выводим нашу рыночную стратегию. Помимо синего контура все чаще обсуждается зеленый. Смысл и предназначение каждой зоны ответственности. Во что верим, каким стержневым принципам хотим следовать. Результаты таких обсуждений записываются и дополняют синий контур. У каждой зоны ответственности, помимо обязанностей, появляется еще и миссия и даже предназначение, которым она служит. Стратегия и цели выводятся из предназначения и ценностей. Сначала ответ на вопрос, что и зачем мы хотим дать этому миру, и только потом, какая стратегия поможет нам реализовать нашу миссию. Для этого проводятся регулярные стратегические сессии. Теперь команда легко может сама найти человека, который заполнит найденную зону безответственности и выполнит задачу, так как каждый видит и понимает предназначение каждого круга и роли. Достаточно просто задать вопрос. Предназначение чьей роли попадает эта зона безответственности? Изменение запускается только после того, как лидеры сформируют новую картину мира в головах сотрудников. И только потом под эту картину мира разворачиваются новшества. Для распределения ресурсов создается бюджетный комитет, который мониторит все траты и коллективно принимает решения об изменении бюджета. А для определения материального вознаграждения создается комитет по компенсациям и премиям, который принимает решения о бонусах, премиях и повышениях зарплат. Появляются пенсии, внутренние благотворительные фонды. Все для смысла и справедливости. Юмор. В консерваторию по классу скрипки на 10 мест 100 претендентов. 10 евреев и 90 русских. Собрался ректорат, решает, кого взять, чтобы по справедливости. Проректор-патриот. Надо взять 10 русских. Проректор-коммунист. Надо взять 9 русских и 1 еврея. Проректор-демократ. Надо взять 5 евреев и 5 русских. Проректор-сионист. Надо взять 9 евреев и 1 русского. Ректор. А вы все, оказывается, националисты. Все. Ничего себе, а как же, по-вашему, выбирать? Ректор. Тех, кто лучше играет на скрипке. Чем темнее сторона, на которую заходит культура смысла, тем сложнее становится делать дела. На выручку приходит культура игры. Как принимаются решения на уровне игры в игру? На этом уровне все направлено на то, чтобы просто делать. Борис Дьяконов, лидер банка «Точка», называет его диктатурой активных. Решения принимаются по методу консента. Каждый может принять решение с использованием внутреннего консультирования, и если нет критического вреда и рисков, берем и делаем. Именно на этом уровне появляется баланс полномочий ответственности. Тот, кто отвечает, тот и принимает решение, берет и делает. Каждая зона ответственности сама определяет приоритеты, исходя из приоритетов компании, которые могут оперативно меняться по ситуации. Берем и делаем. Каждый сотрудник может от имени своей роли изменить синий контур, если это не наносит вреда организации и позволяет снять его напряженность. А как результат эксперимента – повысить эффективность компании, чтобы взять и сделать по новым правилам. Для управления стратегией можно трансформировать стратегический комитет в круг стратегий ключевых лидеров предпринимателей организации, в который каждый может принести идею для старта проекта и реализовать проект инновации. любой может принять в нем участие, предложить идею, взять и сделать. У каждой зоны ответственности, роли и круга есть миссия, которая регулярно обсуждается и улучшается на законодательных встречах с участием всех членов круга, чтобы делать со смыслом. Если зона безответственности соответствует предназначению зоны ответственности, круга или роли, то играющий роль всегда ее принимает, уточняя приоритеты выполнения и внося задачу в свой бэклог. Бэклог – это принятое обозначение списка очереди задач к исполнению. Бэклог регулярно приоритизируется, и самые главные задачи попадают в план дня или недели, роли или команды. Если назначение задачи повторное, она переводится в обязанности роли, чтобы делать максимально эффективно. Каждый, как зона ответственности, может принять решение и попробовать любое изменение, проект, а потом масштабировать лучшую практику на всю организацию, чтобы лучше выполнять предназначение компании. Бюджет как ограничение исчезает. Он нужен для учета денежных средств, создания прозрачности доходов-расходов и планирования. Ограничения есть только по уровню прибыльности. Если уровень прибыльности выше нормы, то каждый, имеющий домен на траты, может тратить, информируя об этом остальных членов круга. Как правило, на этом уровне игры все видят зарплаты и бонусы всех. В организации есть политика, которая объясняет, кто и почему столько зарабатывает. При этом у лидеров остаются полномочия принятия решения о дополнительных бонусах для ролей в их зоне ответственности, исходя из ресурсов круга. Если решение принимается, то вопрос об ответственности становится актуальным. В следующей главе разберемся, как развивается по спирали такое понятие, как ответственность. Дорогой слушатель аудиокниги, вы можете ознакомиться с резюмирующей таблицей с разбором по уровням на сайте книги www.spiraldi.ru, а также в PDF-приложении.